Анализ. Виртуальная VR, дополненная AR и смешанная MR – реальность. Нейрокомпьютерный интерфейс – BCI. Этические и социальные вопросы. В самом начале рассказа «Мой призрачный кумир» рок-звезда Хироси Икс появляется на спиритическом сеансе в виде духа. Его вызвала группа суперфанаток, так как он скоропостижно скончался много лет назад в антракте прощального концерта. Тогда же мы знакомимся и с Айко, одной из тех суперфанаток. Она твердо намерена расследовать загадочную смерть своего айдола. Позже призрак музыканта возникает в квартире девушки, чтобы дать ей подсказки и помочь установить истину, а потом спускается к ней с небес прямо посреди оживленной улицы Токио, когда она бродит по городу и ломает голову над этой загадкой. Ближе к концу рассказа выясняется, что призрак был виртуальным персонажем, оживленным искусственным интеллектом, видимым, но неосязаемым. Но Айко и слушателям Хироси кажется реальным, или как минимум достаточно правдоподобным, чтобы вызвать неподдельный интерес, удерживать внимание, создавать напряженность повествования и порождать острые ощущения. Хироси-призрак не только реалистичен как физический объект, но и органично интегрирован в окружающий мир. Такой естественности уже в ближайшие годы наверняка достигнут разработчики в области компьютерного зрения и обработки естественного языка, чему также будет способствовать прогресс в сфере технологий иммерсивного моделирования, больше известного как X-реальность или XR. XR – это не просто улучшение качества изображения и его увеличение до размеров экрана, повышающие реалистичность восприятия. По словам доктора Бреннана Шпигеля, это как грезы наяву. Иммерсивные технологии создают интенсивный опыт, формируют эффект присутствия. Виртуальные сцены, объекты и персонажи одновременно и реалистичны, и волшебны. Технология погружает в захватывающий опыт, который воспринимается как параллельная реальность. В следующие 20 лет XR произведет революцию в развлечениях, образовании, розничной торговле, здравоохранении, спорте и путешествиях. Предлагаю исследовать границу между реальным и виртуальным и приподнять завесу над загадочными XR-технологиями. Что такое AR, VR, MR, XR? Аббревиатуры XR обобщенно обозначают три типа современных цифровых технологий – VR, AR и MR. Виртуальная реальность – VR, Virtual Reality – создает полностью синтезированную, несуществующую в материальном мире среду, в которую погружается пользователь. Мир VR четко отделен от мира, в котором живет тело пользователя. Вспомните, как контактные XR-линзы Айко виртуально переносили ее в Альпы во время тренировки на велотренажере. Дополненная реальность, AR, Augmented Reality, в отличие от виртуальной, основана на реальном мире, в котором пользователь находится физически. Она фиксирует объекты этого мира с помощью камеры и накладывает поверх этого изображения еще один, свой слой. AR-алгоритмы наслаивают контент, 3D-объекты, текст, видео и так далее, создавая линзу, обеспечивающую пользователю экстрасенсорный взгляд на все, что его окружает. Скажем, турист в незнакомом городе может спросить систему AR, какие тут поблизости достопримечательности, и система, наложив на реальные улицы линзы с текстом, подскажет, что стоит посмотреть. В нашей истории Айко вызывает такие подсказки и разные справочные материалы, и они как бы плавают перед ней в воздухе, а она видит их через свои контактные XR-линзы. Это и есть технология AR. Если вы киноман, то вспомните, как Оазис превращает Саманту в Артемис в фильме «Первому игроку приготовиться». Оригинальное название Ready Player One – экранизация одноименного романа Клайна, режиссер Спилберг. В последние годы появилась еще одна технология – смешанная реальность, MR, Mixed Reality, представляющая собой более продвинутую форму AR. MR объединяет виртуальность и реальность, формируя гибридный мир. Однако синтезированные виртуальные MR-среды – это не просто сумма реального и виртуального. Это более сложная, интегрированная среда, созданная путем полной декомпозиции и последующей интерпретации сцены, обеспечивающей интерактивное взаимодействие пользователя с содержащимися в ней объектами. В рассказе «Мой призрачный кумир» MR органично интегрирует фантом в среду кухни Айко и в тренажерный зал, не говоря уже об улицах Токио. Созданный образ настолько реалистичен, что под пристальным взглядом Хироси девушка смущается и краснеет. Чтобы нормально функционировать, МР должна хорошо разбираться и в среде, и в объектах, и в людях внутри этой среды. Например, знать, что такое холодильник и как он устроен. Только так виртуальный Хироси сможет открыть дверцу и появиться перед Айка в холодном водянистом тумане. Уровень понимания смешанной реальности окружающей среды, описанный в этом рассказе, выходит за рамки сегодняшнего компьютерного зрения. Но есть все основания ожидать, что в течение двух следующих десятилетий мы его достигнем. Айка в рассказе чувствует себя без контактных XR-линз как без рук. Полагаю, уже скоро так будут ощущать себя очень многие. Технология MR пока еще в зачаточном состоянии. Но уже сегодня мы видим позитивную и устойчивую траекторию ее прогресса. Я предсказываю, к 2041 году технологии компьютерного зрения научатся раскладывать сцену на составные части и понимать их роль. Кроме того, по моим прогнозам, MR разовьет способность добавлять в среду новые виртуальные объекты, представляя их так, будто они подчиняются законам физики материального мира. Они станут выглядеть настолько естественно, что сценарии, представленные в моем призрачном кумире, перестанут казаться фантастикой. Технологии VR, AR, MR, XR – все органы чувств. Иммерсивный опыт, опыт погружения, дает пользователю ощущение, как в реальной жизни. При этом невозможно отличить настоящее от синтезированного. По сути, нам нужно обмануть самый чувствительный человеческий орган – глаз. Помните, как в AR-игрушке Pokemon Go экран телефона служил окном в реальный мир с синтетическими персонажами мультфильмов? Pokemon Go – бесплатная многопользовательская ролевая мобильная игра для устройств с операционными системами iOS и Android, мировой хит 2016 года. Гироскопы и датчики движения гаджета изменяли угол зрения геймера и даже позволяли ему взаимодействовать с происходящим в игре. Игра была новинкой и поэтому стала чрезвычайно популярной, но пользовательские возможности ограничивал размер экрана мобильных устройств. Игрушка не была полностью иммерсивной и не произвела революции в пользовательском опыте. Гораздо более реалистичный и масштабный опыт глубокого погружения обеспечивают шлемы или очки виртуальной реальности. Хотя вернее было бы называть их наголовными дисплеями – HMD – Head Mounted Displays. В HMD на два экрана синхронно поступают изображения одного объекта, но с чуть разных ракурсов. Точно так же работают глаза человека, обеспечивая объемное зрение. HMD тоже обеспечивает объемное изображение, как специальные очки для просмотра программ 3D-телевизоров или фильмов в 3D-кинотеатрах. XR-опыт иммерсивен и интерактивен. Для глубокого погружения требуется поле зрения не менее 80 градусов, но лучше шире. Для обеспечения интерактивности необходимо, чтобы каждое незначительное движение пользователя, поворот головы, изменение позы, меняло картинку. Пользователь при этом должен увидеть что-то новое, другое или по-другому. Экран HMD обычно непрозрачный, сквозь него ничего не видно. Вся выведенная на него картинка синтезирована. А вот наголовные дисплеи для AR и MR снабжены прозрачными линзами, напрямую или оптически. При этом реальный видимый мир смешивается с синтезированными объектами, и лишь затем изображение попадает в глаза пользователя. В нашем рассказе такие очки надеты на паренька в тренажерке. Он переключает их из режима MR в режим VR, и его линзы становятся непрозрачными. Первое иммерсивное устройство создали много десятилетий назад. Ранние гаджеты были неуклюжими. Тяжеленные HMD-шлемы подключали к рабочей станции или серверу мейнфрейму кабелями. Тогда еще не было ни смартфонов, ни подходящих беспроводных технологий. Поэтому без высокопроизводительных, отказоустойчивых компьютеров, скоростных, с высокой пропускной способностью кабелей и больших, а оттого тяжелых дисплеев, установленных на еще более неуклюжих HMD, обойтись было невозможно. Эта кондовая конфигурация была крайне неудобной, непривлекательной и не нашла коммерческого применения. Однако сыграла и продолжает играть до сих пор очень важную роль. Она обеспечила ученых лабораторной средой для тестирования и совершенствования этих технологий. В последние несколько десятилетий в работе сетей произошел серьезный прорыв. Разрешились проблемы частоты обновлений и времени ожидания. Появился Wi-Fi, технология беспроводной локальной сети, и технология мобильной связи пятого поколения, обеспечивается частотным стандартом 5G, мобильные устройства стали беспроводными. Электроника и технологии позволили уменьшить HMD до размера обычных очков. Функции суперкомпьютеров-мейнфреймов взяли на себя микросхемы, вмонтированные непосредственно в устройство HMD. Наступила эра коммерциализации XR. Конечно, не все было гладко. В 2015 году компании, разрабатывающие AR-VR-приложения, стали чрезвычайно популярными объектами для инвестиций. Но впоследствии многие знаменитые стартапы потерпели крах. С продуктами мейнстримовых компаний тоже не было все в порядке. Это очень заметно снизило популярность этих технологий. Один из продуктов, которому удалось пережить пузырь AR-VR – очки смешанной реальности HoloLens компании Microsoft. Это мощное, довольно удобное устройство, весом чуть более 500 граммов, зависит от модели, похожее на большие очки для подводного плавания. Очевидный минус – запредельная цена, невольно наводящая на мысль о налоге на дураков. HoloLens относят к вертикальным бизнес-приложениям, то есть предназначенным для конкретной отрасли, в первую очередь для образования, здравоохранения и аэронавтики. Программный продукт, применение которого предполагает использование шлемов и огромных специфического вида очков, не может стать повседневным и массовым, в отличие, скажем, от умных часов Apple Watch. Дизайнеры пытались сделать так, чтобы человек в AR-VR-гаджетах не выглядел по-дурацки, им даже придали вид обычных очков. Все попытки оказались неудачными, но, скорее всего, просто преждевременными. Такие продукты, как Google Glass и Snapchat Spectacles, не имели ожидаемого успеха по нескольким причинам. Прежде всего, они не обеспечивали высокой детализации, сопоставимой с детализацией HoloLens. Безусловно, со временем физические ограничения удастся преодолеть. Технические характеристики гаджетов, ширина полосы пропускания, частота кадров, разрешение экранов и динамический диапазон значительно улучшается с каждым годом, оборудование становится легче и дешевле. Так что, вполне возможно, очки Microsoft HoloLens станут еще легче и подешевеют, а умные очки Snapchat станут мощнее и популярнее. Качественные и легкие XR-очки мы в любом случае получим довольно скоро. В 2020 году команда Facebook Oculus продемонстрировала исследовательский прототип такого устройства с линзами толщиной всего в сантиметр. Развитие событий позволяет уверенно предположить, что XR-очки серийного производства появятся на рынке уже к 2025 году. По всей вероятности, лидировать опять будет Apple. Ходят слухи, что компания уже работает над таким продуктом. Когда-то новаторские яблочные продукты iPod, iPhone и iPad стимулировали развитие целого сегмента рынка электроники, а многочисленные последователи-подражатели весьма оперативно сбили цены. По моим прогнозам, одной из первых массово признанных XR-технологий, помимо XR-очков, станут контактные XR-линзы. Над ними уже трудятся несколько стартапов. Созданные прототипы подтвердили возможность встроить дисплеи и датчики непосредственно в линзы, делая видимыми текст и изображение. XR-линзам необходим внешний процессор, например, смартфон. Мы ожидаем, что к 2041 году рынок примет такие контактные линзы благодаря их внешней незаметности, а основные проблемы типа высокой цены, конфиденциальности при использовании и законодательных требований будут успешно преодолены. Собственно, на этой уверенности и построен рассказ «Мой призрачный кумир», в котором Айка постоянно носит контактные линзы, иногда меняя их на очки и другие гаджеты для иммерсивного опыта. Визуальный ввод будет обеспечиваться с помощью очков и контактных линз, аудиовод через наушники, которые тоже с каждым годом улучшаются. К 2030 году хорошие наушники должны стать практически незаметными, благодаря использованию свойства костей проводить звуковые колебания, бинауральному способу записи и другим технологиям. Возможно, наушники тоже можно будет не снимать весь день. Бинауральная запись – технология аудиозаписи, которая благодаря особому расположению микрофонов и предполагаемому воспроизведению через наушники создает специфический объемный звук. Комбинация описанных технологий, реализованных в мобильных устройствах, по всей вероятности станет достаточно для появления невидимого смарт-стрима – смартфон 2041 года. Стоит активировать смарт-стрим, его визуальный дисплей охватит все ваше поле зрения. Этот дисплей, скорее всего, будет полупрозрачным. Управлять контентом и приложениями смарт-стрима можно будет жестами, как это делал персонаж Тома Круза в фильме «Особое мнение». Научно-фантастический фильм по мотивам одноименного рассказа Филиппа Дика, режиссер Стивен Спилберг, 2002 год. Звук смарт-стрима будет поступать через невидимые наушники, управление голосовое и жестовое, а текст при необходимости можно будет набирать пальцами прямо в воздухе. Такой вездесущий XR Smart Stream будет уметь гораздо больше, чем Smart Stream с экраном или нынешний смартфон. Он сможет напомнить имя знакомого, случайно встреченного на улице, сообщить, что в ближайшем магазине появилась в продаже вещь, которую вы искали, переведет с разных языков речь и текст и поможет спастись от стихийного бедствия. Помимо привычных ощущений от обычных шести органов чувств, наше тело сможет осязать виртуальный ветер и объятия, а также воспринимать тепло, холод, вибрацию и боль. По-английски обычно говорят о шести чувствах, в отличие от русских пяти. Под шестым имеют в виду интуицию. Тактильные перчатки позволят виртуально брать предметы и чувствовать их в пальцах. Благодаря соматосенсорному костюму, их тоже иногда называют тактильными, можно будет почувствовать холод, жар, даже удары или нежные поглаживания. Именно благодаря таким технологиям Айка в специальном костюме ощущала на VR-велотренажере дуновение легкого ветерка, тепло солнечных лучей и даже неровности дороги. В таких костюмах для имитации прикосновения могут использоваться двигатели или экзоскелет. Стимулируя нервные окончания, они провоцируют сокращение определенных мышц. Когда тело сталкивается в виртуальном пространстве с каким-то объектом, в соответствующую область соматосенсорного костюма посылаются импульсы, имитируя это столкновение. А еще в нашем рассказе соматосенсорный костюм в режиме реального времени отслеживает физиологические показатели и положение тела Айка на тренажере и, возможно, преобразует ее жесты в команды. Такие костюмы можно будет использовать в вертикальных приложениях, компьютерных играх, тренажерах или симуляторах реального мира. Подобные технологии уже присутствуют в некоторых коммерческих продуктах, и, скорее всего, диапазон их применения расширится задолго до 2041 года. Сегодня на подходе распылители ароматов, имитаторы вкусов и тактильные перчатки, имитирующие прикосновение. Они могут охватить 5 основных чувств человека. Симулятора экстрасенсорного восприятия пока все же не предвидится. За рамками наших чувств. Приведенный анализ касается устройств для стимуляции нашего восприятия. Как в XR обеспечивается ввод данных, как мы управляем XR-устройствами. Сегодня это делается с помощью портативного пульта, похожего на пульт Xbox или другой игровой приставки, только выполненный под одну руку. Освоить несколько кнопок несложно, но пока пульт выступает в роли сказочной волшебной палочки, одно движение игрока меняет окружающий мир. В мгновение ока создает иную, крайне правдоподобную реальность. В идеале ввод со временем должен стать максимально естественным. Материальный пульт управления вытеснят ай-трекинг, технологии отслеживания положения глаз, трекинг движений, распознавание жестов и понимание естественной речи. Подобные технологии будут интегрированы в XR-устройства и станут основными способами ввода данных. А кстати, как мы двигаемся в виртуальном мире? Если наши движения должны соотноситься с естественным движением в реальном мире, то нам нужны большие пространства. Но даже в этом случае, как в виртуальной реальности, мы бегаем, ползаем, лазаем вверх-вниз. И как нам исключить там риск падения и травмы? Лучшее на сегодня решение – всенаправленная беговая дорожка, ODT, Omnidirectional Treadmill, вроде той, которую вы наверняка видели в фильме «Первому игроку приготовиться». Сегодня ODT уже доступны. Укрепленные на раме тренажера плечевые ремни определяют силу, которую прилагает пользователь, и страхуют его от падения. Дорожка движется с той же скоростью, с какой идет или бежит человек, поэтому он всегда находится в центре ленты. Ее можно наклонить, имитируя подъем на холм. На дорожке ODT можно позволить себе практически любые движения, не опасаясь свалиться. Смею предположить, что прежде всего эти технологии найдут применение в сфере развлечений, например, в гиперреалистичных играх. Наши цифровые копии будут играть, соревноваться и сражаться с цифровыми двойниками других людей. А еще пользователи смогут взаимодействовать с полностью синтезированными существами, как, например, Хироси из истории «Мой призрачный кумир». Получив все это в свое распоряжение, люди к 2041 году, скорее всего, будут все чаще существовать сразу в нескольких мирах – реальном, виртуальном и смешанном. Я предвижу множество неигровых применений XR-технологий, прежде всего в сфере обучения. Совсем недавно Microsoft продала армии США устройство HoloLens почти на 22 миллиарда долларов. В течение следующих 10 лет военных будут обучать с их помощью таким важным задачам, как ситуационная осведомленность, обмен информацией и принятие решений. VR-технологии также будут использоваться для лечения психических заболеваний, в частности посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Благодаря VR-технологии мы получим образовательную среду, в которой реальные виртуальные учителя смогут отправляться вместе с учениками в путешествия во времени, наблюдать за динозаврами, посещать разные чудеса света, слушать лекции Стивена Хокинга и общаться с Альбертом Эйнштейном. Zoom-видеоконференции прибавят реалистичности виртуальным рабочим встречам. Все будет выглядеть как привычное совещание за длинным столом, хотя на самом деле участники собрания могут находиться дома в пижамах. И все будут сообща работать на виртуальной, но якобы реальной доске. В медицине AR и MR-технологии будут все чаще помогать хирургам проводить операции, а VR-технологии обучат студентов оперировать на виртуальных пациентах. В розничной торговле покупатель сможет подобрать себе одежду и аксессуары, декорировать дом и офис, выбрать, куда отправиться в отпуск. Все это можно будет примерить, пощупать и опробовать в виртуальной реальности. Одно из главных препятствий на пути к описанному великолепию – создание контента. Этот процесс в XR-среде похож на разработку сложнейшей 3D-игры. Рабочая группа должна охватить все мыслимые и немыслимые варианты выбора пользователя, смоделировать физику реальных и виртуальных объектов, эффекты освещения и погоды, обеспечив при этом еще и максимально реалистичную их визуализацию. Уровень сложности тут несравнимо выше, чем требуется для создания видеоигр и разработки компьютерных приложений. При этом без качественного профессионального контента люди просто не купят такие устройства, а без их продажи не получится хорошо монетизировать контент. Это проблема из категории «что было раньше, курица или яйцо?». Ее решение потребует долгого итеративного процесса с непрерывной обратной связью и оперативной коррекцией. В итоге должен появиться благоприятный цикл. Так когда-то телевидению и Netflix потребовалось немало времени и инвестиций, чтобы стать мейнстримом. Зато как только нужные инструменты будут подобраны и испытаны, их распространение станет стремительным. Представляете, профессиональные инструменты вроде Unreal и Unity однажды превратятся во что-то вроде XR-версии фотофильтров? Unreal Engine. Игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Unity – эксклюзивный Apple кроссплатформенный игровой движок Mac OS X. 2005 год. И, наконец, устройством на базе XR-технологии еще нужно преодолеть серьезную проблему разочарования, которая возникает в виртуальной реальности. Мир иногда замедляется. Однако по мере усовершенствования технологии и увеличения пропускной способности сетей мы постепенно справимся и с этим. Главные проблемы XR – виртуальная реальность невооруженным глазом и нейрокомпьютерный интерфейс. Проще всего понять, что такое виртуальная среда, можно на примере голограммы. В 2015 году компания Magic Leap, специализирующаяся на MR-технологиях, показала промо-видео. Кит выныривает у стены из оказавшегося вдруг жидким пола школьного спортзала и плюхается в его центр, тоже неожиданно жидкий. Во все стороны летят брызги и катятся волны. Зрители, школьники, сидящие по периметру зала, уворачиваются от брызг, вскрикивают и поджимают ноги, чтобы их не намочила волна. Видео доступно на YouTube по запросу Magic Leap Whale, длительность 9 секунд. Анонсировалось, что голографический эффект будет виден без специальных очков, и это сделало Magic Leap одной из самых обсуждаемых компаний года. Но когда компания наконец представила разрекламированный продукт, оказалось, специальные очки все же требуются. Впрочем, данное недопонимание только четче продемонстрировало всем очарование и притягательность MR-технологии, не предполагающей использование специальных гаджетов для глаз. Жаль, но возможности MR-технологий, не использующих очки, сильно ограничены. В 2013 году зрителям показали выступление одного известного китайского певца, использовав трехмерное голографическое световое поле. Это не выглядело бы чудом, но музыкант умер в 1995 году, и из зрительного зала голограмма действительно выглядела почти как живой человек. Однако она не была фотореалистичной, видеть ее можно было только на расстоянии и без какого-либо интерактива. Голографическая технология неуклонно совершенствуется, однако маловероятно, что к 2041 году реалистичность голограммы, просматриваемой без дополнительных индивидуальных устройств, встанет на одну доску с реалистичностью изображений, полученных с применением XR-технологии с помощью XR-очков или контактных XR-линз. Если наиболее логичным и естественным выходом системы XR будет изображение для обычного человеческого глаза, то самым естественным входом, безусловно, будет нейрокомпьютерный интерфейс, NKI, или по-английски BCI. В 2020 году важная новость пришла от компании Илона Маска, Neuralink, которая продемонстрировала практически BCI, вмонтировав в мозг свиньи 3000 тончайших электродов, способных отслеживать активность тысячи нейронов мозга. Это весьма многообещающее направление исследований, в частности в области лечения травм спинного мозга и нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера. Однако медиа больше обсуждали и комментировали оптимизм Маска и его убежденность в том, что теперь мы сможем контролировать активность мозга, научимся сохранять и воспроизводить воспоминания, вставлять собственные воспоминания в мозг других людей или хранить их для потомков. Рискуя разочаровать некоторых читателей, скажу, смелое видение Маска – это очень далекое будущее даже при самом оптимистичном подходе. До того нам нужно решить массу проблем. Например, для таких манипуляций доступна лишь небольшая часть мозга, и повтор процедуры может нанести этому главному человеческому органу серьезный ущерб. Кроме того, пока мы не научились расшифровывать сигналы, которые получаем от мозга таким способом, поэтому у нас есть сырые данные, смысл которых неизвестен. Что же до передачи воспоминаний, то проблема еще больше. Ведь в этом случае мы изменим живой человеческий мозг, что непременно повлечет негативные последствия, связанные со здоровьем, конфиденциальностью и этикой. Словом, Neuralink разработала интересный прототип. Однако к 2041 году Илон Маск вряд ли удовлетворит свои амбиции на ниве усиления человеческого потенциала. Социально-этические проблемы и XR-технологии. Мы обсудили основные технические сложности распространения XR-технологий и проблемы, связанные со здоровьем человека. Но очевидно, что XR-технологии чреваты также весьма серьезными этическими и социальными проблемами. Призрак музыканта Хироси в рассказе «Мой призрачный кумир» впервые появился перед Айко, когда она произнесла ключевое слово. Он возник на кухне, а девушка доставала из холодильника молоко. Выходит, система должна узнавать, насколько сейчас удобное время, ведь и вправду вышло бы неловко, если бы Айко принимала ванну. Но чтобы выбрать подходящее время, система должна постоянно следить за Айко и знать всю подноготную. Разве это приемлемо? Если мы будем постоянно носить гаджеты вроде VR-очков или контактных линз, то в их памяти окажется каждый день, кадр за кадром, все, что с нами происходит, весь окружающий мир. С одной стороны, такое хранилище с бесконечной памятью очень удобно, человеческая память несовершенна. Архив может пригодиться, если нечестный деловой партнер откажется от взятого на себя обязательства, видео поможет припереть его к стенке. Но действительно ли мы хотим, чтобы каждое наше слово сохранялось в веках? А если данные попадут в преступные руки? Или их используют приложение, которому мы сейчас доверяем, но при этом не знаем всех, в том числе негативных его возможностей? Необходимо разработать четкие правила регулирования XR и хорошенько подготовиться. У нас и сегодня хватает проблем с конфиденциальностью и приватностью, а в будущем, похоже, их еще прибавится. Многие уже сегодня считают, что смартфоны и приложения знают о нас слишком много. Но поверьте, это цветочки по сравнению с ягодками, которые созреют с развитием XR-технологии. А еще XR заставит нас переосмыслить концепцию самой человеческой жизни. Люди на протяжении тысяч лет искали путь к бессмертию. Благодаря этим технологиям мы теперь можем всерьез задуматься о такой штуке, как цифровое бессмертие. Помните, в одном из эпизодов популярного телесериала «Черное зеркало» Женщина, потерявшая бойфренда, с помощью цифровой информации пытается вернуть его к жизни. «Черное зеркало» – британский научно-фантастический телесериал «Антология» о влиянии информационных технологий на человеческие отношения. Автор – Чарли Брукер. С 2011 года по настоящее время. MR становится все более реалистичной и повсеместной, и киношная ситуация может стать реальной уже в недалеком будущем. Ранее мы обсуждали использование алгоритма GPT-3 для общения с давно умершими историческими личностями. Да, тут есть еще некоторые изъяны, но ситуация быстро улучшается. Кроме того, сегодня в социальных сетях прибывает виртуальных инфлюенсеров. Рано или поздно большинство из них станут работать на базе искусственного интеллекта и VR. Это только вопрос времени. Цифровое бессмертие или цифровая реинкарнация непременно породит множество проблем с конфиденциальностью и вопросами этического характера. Если использовать данные других людей для создания виртуального персонажа, это нарушение авторских прав. А если такой персонаж станет говорить или делать что-то отвратительное, это надо расценивать как клевету или как нечто худшее. Из кого спросить, если виртуальный персонаж введет людей в заблуждение или совершит преступление? Если мы вынесли хоть какой-то урок из недавних опасений по поводу негативных внешних эффектов соцсетей и искусственного интеллекта, то нам пора задуматься над решением куда больших проблем, которые возникнут, когда эти эффекты умножатся мощью XR. Лично мне наилучшим выходом в краткосрочной перспективе представляется расширение соответствующей законодательной базы. Затем следует принять ряд решений, включая новые правила, активизировать борьбу с цифровой безграмотностью и разработать технологические способы решения возникающих проблем. Значительная доля нашей работы и развлечений к 2041 году будет подразумевать использование технологий виртуальной реальности. И сегодня нам стоит ориентироваться на эту неизбежность. Нас ждет огромный прорыв, и он начнется с индустрии развлечений. Но затем XR распространится на все области, и все неизбежно столкнутся с трудностями. Все будет точно так же, как сегодня происходит с искусственным интеллектом. Если искусственный интеллект превращает информацию в интеллект, то XR-технологии позволят собирать от людей больше данных все более высокого качества. Они будут поступать от наших глаз, ушей, конечностей и даже из недр мозга. Искусственный интеллект в сочетании с XR осуществит извечную мечту человека о том, чтобы лучше понять себя и максимально увеличить свой потенциал. А по ходу дела расширит возможности человеческого опыта.